Глава 23. На окраине место проживания выбирать нельзя. Нужно идти ближе к центру, поучал меня один из матросов. Второй просто молча нес мою сумку. Мотя, крайне недовольный, бежал рядом. Нужно пройти по этой улице, она центральная, и когда начнутся двухэтажные дома, там начнутся и более или менее приличные постоялые дворы. Город, в общем-то, неплохой. Но вот только народу всякого многовато. Говорят, что еще при императоре Павле, дедушке нынешнего императора, тут пираты гнездились. Так вот, он с ними боролся жестко. А потом указ издал, мол, кто из пиратов захочет на путь истинный встать, тому все грехи простятся. Вот они здесь и поселились. Оттого с безопасностью тут не очень-то. Пока мы шли по городу, я крутила головой во все стороны, пытаясь получше его рассмотреть. И чем дольше я на него смотрела, тем меньше он мне нравился. После зеленой и уютной абазы этот город казался каким-то серым, мрачным, неприветливым. Здесь почти не было деревьев, только у самых стен домов изредка попадались тощие, чахлые деревца с редкими желтыми листьями. Трава тоже была какой-то бледной, высохшей на солнце, а о цветах здесь, судя по всему, вообще не слышали. Да и с дорогами тут было туго. Узкие, кривые, замощенные булыжником, они скорее напоминали горные тропы, чем городские улицы. К постоялому двору с оригинальным названием «Усёмы» мы подошли, когда первые лучи восходящего солнца только-только начали окрашивать небо в нежно-розовые тона. Здание представляло собой небольшой двухэтажный домик, обнесенный высоким деревянным забором. Серая краска на его стенах облупилась и потрескалась. Дверь, разумеется, оказалась заперта на все запоры, и нам пришлось изрядно постучать, прежде чем изнутри послышались шаги. «Кого там принесло?» — спросил очень недовольный голос из-за двери, а когда она отворилась, перед нами предстал высокий мощный мужчина, на земле про таких говорят «качок». «Чего надобно?» «Номер нужен», — нисколько не смутившись неприветливой встречей, проговорил первый матрос. «У нас приличное заведение. Если хотите быстро время провести вместе, то это не к нам», — неодобрительно поглядывая на меня, произнес он. Так меня еще не оскорбляли. Этот недомужик принял меня за девочку с низкой социальной ответственностью. Дожила. Уже открыла рот, чтобы рассказать ему про жили-были, но матрос, который вел с ним переговоры, внезапно остановил меня, схватив за руку, едва заметно покачал головой, показывая мне, чтобы я не вмешивалась. «Вы не поняли нас. Девушке действительно нужно жилье. На пару дней будет достаточно», — с нажимом проговорил первый матрос. «Ну, раз так, то проходите», — прокаркал, видимо, хозяин заведения, но когда он увидел стоящего рядом Мотю, глаза у него расширились, и рот неприлично раскрылся. Вслед за ним я тоже посмотрела на зверя, лис как лис. Причина его удивления для меня осталась непонятна. Моте такое повышенное внимание посторонних людей не понравилось, и он, поднявшись на задние лапы, протянул передние ко мне, просясь на руки. Подхватила его и опять посмотрела на хозяина заведения. Тот уже взял себя в руки и очень приветливо проговорил. «Ладно, у меня есть один номер, только оплата вперед», — проговорил мужчина. После того, как хозяин согласился арендовать мне комнату, матросы вежливо попрощались со мной, развернулись и отправились обратно на корабль. Постоялый двор оказался совсем небольшим, с холлом и стойкой регистрации под лестницей, которая начиналась почти прямо около дверей. Нас с Мотей проводили на второй этаж в маленькую комнату, в которой из мебели была только кровать и старый шкаф. Несмотря на то, что обстановка была довольно скудной, я согласилась тут остаться. Все равно прямо сегодня займусь поисками транспорта до столицы. Показав номер, хозяин удалился, оставив мне ключи. Закрывшись, бросила сумку и облегченно выдохнула. Теперь можно и расслабиться. Дмитрий. Когда наша спасенная увидела Юлю, а потом еще и Мотю, испуг и настороженность ушли из ее глаз. И она начала рассказывать про приключения, которые с ней случились. Чем дальше она говорила, тем больше я удивлялся. Противостояние нашей империи с княжеством Керат началось еще при моем деде. Истинную причину не знает даже мой отец. Есть предположение, что из-за женщины, но в чем был конфликт, неизвестно. Да это сейчас уже и не важно. Пока мы были в каюте лекаря, Иван молчал, но как только оказались в нашей, он заговорил первым. «Сейчас ты можешь закончить многолетнюю вражду с Кератом и предотвратить войну. Ты же понимаешь, что браки в родовитых семьях никакого отношения к любви не имеют. Они заключаются только с целью укрепления позиции рода. И твой точно такой же будет. Как только твой отец узнает о произошедшем, то тебя заставят жениться на княжне. Тебе никто не разрешит самому выбирать невесту», — хмуро рассказывал мне прописные истины мой кузен, с которым мы стали лучшими друзьями еще в раннем детстве. «Ты же лучше меня просчитываешь ходы. Это действительно будет самый лучший вариант. А Юлю, раз уж она тебе так запала в душу, можно сделать официальной фавориткой. Я думаю, она согласится. Ведь приняв этот статус, у нее будет одно из высших положений в обществе». Я слушал брата и до боли сжимал кулаки. Он говорил правильные слова. Я действительно понимал, что если бы не встретил Юлю, то сейчас даже не задумался и поступил так, как он говорил сейчас. Но теперь у меня уже есть невеста, хоть она и не знает пока свой статус. И менять это свое решение я не собираюсь. То, что Юля никогда не согласится стать фавориткой, я понимал так же четко, как и то, что никогда не унижу ее таким предложением. Все внутри меня бурлило. Я пытался найти выход из этой ситуации. Отец действительно мог попытаться заставить меня сделать так, как он считает лучше. Изменить мое решение у него вряд ли получится, но проблем это точно доставит. Любой другой на месте Ивана давным-давно бы уже бежал от меня в страхе, а этот смертник продолжал давить. А если согласишься с моим предложением, то у тебя будет и красавица-жена, и красавица-фаворитка. И он довольно заулыбался. Я больше не мог сдерживать бушевавшую во мне ярость. В глазах потемнело. Я размахнулся и изо всех сил ударил Ивана. По костяшкам тут же пронзила резкая боль, но я почти не чувствовал ее. Так сильна была ярость. Иван, не удержавшись на ногах, рухнул на пол. «Я решу этот вопрос», — с нажимом глядя ему в глаза, проговорил, растирая руку. Говорить ни о чем не хотелось, поэтому спать ложились в полном молчании. Лежа у себя на кровати в темной каюте, я и так, и сяк тасовал факты, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, но при этом не потерять Юлю. Иван тоже не спал. Я слышал, как он время от времени ворочается на кровати и тяжело вздыхает. Чем была занята его голова, догадаться было нетрудно. Наверняка он тоже пытался найти выход из тупика, в котором мы так неожиданно оказались.